Приближаясь бульваром к Арбату, Самгин услышал вправо от себя, далеко, знакомый щелчок выстрела. Затем другой. Выстрелы, прозвучав очень скромно, не удивили. Уж если построены баррикады, так, разумеется, надо стрелять. Но когда перед ним развернулась площадь, он увидел, что немногочисленные прохожие разбегаются во все стороны. Прячутся во двор трактира извозчиков. Только какой-то высокий старик с палкой в руке, держась за плечо мальчика, медленно и важно шагает посреди площади, направляясь на Арбат. Фигура старика как будто знакома. Если б не мальчик и не эта походка, его можно было бы принять за диакона, но диакон ходил тяжело и нагнув голову, а этот держит ее гордо и прямо, как слепой. В стороне поварской кто-то протяжно прокричал неясное слово, и тотчас же из-за церкви навстречу Климу бросилась дородная женщина. Встряхивая головою, как лошадь, она шипела: «Ох, господи, ох!» За нею выскочил человек в черном полушубке. Матерно ругаясь, схватил ее сзади за наверченную на голове шаль и потащил назад, рыча: «Встань за церковь, дура! Черт, в церковь не будут стрелять!» «Разойдись!» — услышал Самгин заунывный крик, бросился за угол церкви и тоже встал у стены ее, рядом с мужчиной и женщиной. «Молчи!» — вполголоса командовал мужчина, притиснув женщину спиной своей к стене. «Не пикни! Надо выждать, куда идут!» «Эх, дожили!» Он еще крепче выругался. Голос его прозвучал горячо. Самгин осторожно выглянул за угол. По площади все еще метались трое людей. Мальчик оторвался от старика и бежал к Александровскому училищу, а старик, стоя на одном месте, тыкал палкой в землю и что-то говорил. Тряслась борода. С поварской вышел высокий солдат, держа в обеих руках винтовку. А за ним, разбросанно, шагах в 10 друг от друга, двигались, не торопясь, маленькие солдатики и человек 10 штатских с ружьями. В центре отряда ехала пушечка, толщиной с водосточную трубу. Хобот ее, немножко наклонясь, как будто нюхал булыжник площади, пересыпанный снегом, точно куриные яйца мекиной. Рядом с пушкой лениво качался на рыжей лошади с белыми, как в чулках, ногами, оловянный офицер с бородкой, точно у царя Николая. Рукою в белой перчатке он держал плетку и, поднося ее к белому, под черной фуражкой лицу, дымил папиросой. Солдаты, кроме передового, тоже казались оловянными. Все они были потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр. За спиной у Самгина, толкнув его вперед, хрипло рявкнула женщина. Раздалось тихое ругательство, удар по мягкому, а Самгин очарованно смотрел, как передовой солдат и еще двое, приложив ружье к плечам, начали стрелять. Сначала упал, высоко взмахнув ногою, человек, бежавший на воздвиженку. За ним, подогнув колени, грузно свалился старик и пополз, шлепая палкой по камням, упираясь рукой в мостовую. Мохнатая шапка свалилась с него, и Самгин узнал — это диакон. Солдаты выстрелили 8 раз. Слышно было, как одна пуля где-то разбила стекло. Передовой солдат прошел мимо диакона, не обращая внимания на его хриплые крики, даже как будто и не заметив его. Так же равнодушно прошли и еще многие. Мучительно медленно шли они. Проехала пушка, едва не задев диакона колесом. Диакон все бил палкой по земле и кричал, но когда пушка проехала, маленький солдатик гнилого, грязно-зеленого цвета ударил его, точно пестом, прикладом ружья по спине. Диакон неестественно изогнулся, перекинулся на колени, схватил палку обеими руками и замахал ею. Тут человек в пальто, подпоясанным ремнем, подскочив к нему, вскричал жестяным голосом: «Ах, мерзавец! Вот он!» Нагнулся и сунул штык, точно ухват, в печку, в тело диакона. Старик опрокинулся, палка упала к ногам штатского. Он стоял и выдергивал штык. Все это совершалось удивительно быстро, а солдаты шли все так же не спеша, и так же тихонько ехала пушка, в необыкновенной тишине. Тишина как будто не принимала в себя, не хотела поглотить дробный и ленивенький шум солдатских шагов, железное погромыхивание пушки, мерные удары подков лошади о булыжник и негромкие крики раненого. Он ползал у забора, стучал кулаком в закрытые ворота извозчичьего двора. Совершенно отчетливо Самгин слышал, как гнилой солдатик сказал: «Не умеешь!» За спиной у Самгина мужчина глухо бормотал: «Нищего убили! Слепого-то! Сволочи, гляди-ка!» Тяжело дышала женщина: «Ой, Господи, пойдем, Христа ради, Егорша! Пушка-то!» Штатский человек, выдернув штык и пошевелив диакона, поставил ружье к ноге. Вынул из кармана тряпочку или варежку, провел ею по штыку снизу вверх. Потом тряпочку спрятал, а ладонью погладил свой зад. Солдатик, подпрыгивая, точно резиновый, совал штыком в воздух и внятно говорил: «Вот как действуй, ать-два! Теперь че отбей, как отобьешь?» Штатский снял шапку, перекрестился на церковь, вытер шапкой бородатое лицо. «Старика этого мы давно знаем, он как раз и есть», — заговорил штатский. Но раздалось несколько выстрелов. Солдат побежал, штатский, вскинув ружье на плечо, тоже побежал на выстрелы. Прогремело железо, тронутое пулей. Где-то близко посыпалась штукатурка. «Похоже, в нас», — шепотом спросил мужчина в полушубке, и, схватив Самгина за плечо, дернул его на себя. «На воздвиженку идут! Ай да те, господин, кругом! Скорей!» Толкая женщину в спину, он другой рукой тащил Самгина за церковь, жарко вздыхая: «Ай-яй, до чего довели, а? Слава тебе, Господи, пушка-то не стреляет!» — вспыхивая, ныла женщина. «Нищих стреляют, а? Средь белого дня! Что же это будет, господин?» — строго спросил мужчина и еще более строго добавил: «Вам надо бы знать, чему учились». «Вы сами знаете, народ недоволен», — сквозь зубы ответил Самгин, но это не удовлетворило мужчину. «Народ всегда недоволен, это известно. Ну, однако, объявили свободу, дескать, собирайтесь, обсудим дела. Как я понимаю, верно?» «Да идем же, Егорша», — просила женщина. «Постой, сестра, постой! Ушли они!» Сняв шапку, Егорша вытер ею потное лицо, сытое в мягком рыжеватом пухе курчавых волос, на щеках и подбородке. Вытер и ожидающе заглянул под очки Самгина узкими светленькими глазами. «Кто же это блудит, а? В позапрошлом году у нас в Сибири солдаты блудили. Ну а теперь...» Самгин молчал, глядя на площадь, испытывая боязнь перед открытым пространством. Ноги у него отяжелели, даже как будто примерзли к земле. Егорша все говорил тихо, но возбужденно, помахивая шапкой в лицо свое. «Это ни к чему, как шуба летом». Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел на Арбат, сжав зубы, дыша через нос. Шел и слышал, что отяжелевшие ноги его топают излишне гулко. Спина и грудь обильно вспотели. Чувствовал он себя пустой бутылкой. В горлышко ее дует ветер, и она гудит: «О-о-о-о!» Проходя шагах в 20 от диакона, он посмотрел на него из-под очков. Старик, подогнув ноги, лежал на красном, изорванном ковре. Издали лоскутья ковра казались толстыми, пышными. «Как много крови в человеке», — подумал Самгин, и это была единственная ясная мысль за все время, вплоть до квартиры Гогиных. В комнате Алексея сидело и стояло человек 20, и первое, что услышал Самгин, был голос Кутузова, глухой, осипший голос, но его. Из-за спин и голов людей Клим не видел его, но четко представил тяжеловатую фигуру, широкое упрямое лицо с насмешливыми глазами, толстый локоть левой руки, лежащий на столе, и уверенно командующие жесты правой. «Позвольте, товарищ», — слышал Самгин, — «неразумно, неисторично рассматривать частные неудачи рабочего движения». «Преступные ошибки самозваных вождей!» — крикнул сосед Самгина, плотный человек с черной бородкой в пенсне на горбатом носу. «Разумнее считать их уроками истории». Толкая Самгина и людей впереди его, человек в пенсне безуспешно пробивался вперед. Но никто не уступал ему, и он кричал через головы: «Сколько вы погубите рабочих?» «Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом», — быстро и как будто небрежно отвечал Кутузов. «Итак, товарищи...» Но голос его заглушил густой и мрачный бас высокого человека с длинной шеей. «Обе ваши фракции дробят общественное движение, командование. Восстанием должна руководить единая партия, это азбука». «Идите учить детей этой азбуке», — немедленно отозвался Кутузов. Прозвучал грубый голос Пояркова. «К порядку, товарищи!» Но это не укрощало людей, и хотя Самгин был очень подавлен, но все же отметил, что кричат ожесточеннее, чем всегда на собраниях. «Разумеется, он должен быть здесь», — вяло подумал Самгин о Кутузове, чувствуя необходимость разгрузить себя, рассказать о том, что видел на площади. Он расстегнул пальто, зачем-то снял очки и, сунув их в карман, начал громко выкрикивать. «Сейчас на Арбатской площади!» Начал он с уверенностью, что будет говорить долго, заставит всех замолчать и скажет нечто потрясающее. Но выкрикнул десятка три слов, и голоса у него не хватило. Последнее слово он произнес визгливо и тотчас же услышал свирепый возглас Пояркова. «Прошу прекратить истерику! Какой там к черту дьякон? Здесь не панихиды служат. К порядку!» Клим чувствовал, что у него темнеет в глазах, подгибаются ноги. Затем он очутился в углу маленькой комнаты. Перед ним стоял Гогин, держа в одной руке стакан, а другой прикладывая к лицу его очень холодное и мокрое полотенце. «Что это с вами? У вас кровь из носа идет. Нате-ка, выпейте!» «О каком это дьяконе вы кричали?» Ледяная вода, разбавленная чем-то кислым, освежила Клима. Несколькими словами он напомнил Алексею, кто такой дьякон. «Ага, помню, старик-аграрник. Да-да, убили? Не церемонится. Вчера сестренка попала, поколотили ее». Гогин говорил торопливо, рассеянно, но вдруг сердито добавил: «И за дело, не кокетничай храбростью, не дури!» Присев на диван, он снова заговорил быстро и деловито. «Ну как вы? Оправились? Домой идете? Послушайте-ка, там в ваших краях баррикады есть, и около них должен быть товарищ Яков, эдакий...» Гогин щелкнул пальцами, сморщил лицо. «Трудно сказать, какой, но да вы найдете. Так вот ему записочка. Вы ее в мундштук папиросы спрячьте, а папиросу, закурив, погасите. В случае, если что-нибудь эдакое, ну, схватят, например, так вы мундштук откусите и жуйте, так? Не надо, чтоб записочка попала в чужие руки, понятно? Ну вот, успеха!» Пожав руку Самгина, он исчез. Самгин вышел на крыльцо, оглянулся, прислушался. Пустынно и тихо, только где-то во дворе колют дрова. День уже догорал, в небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту. Это напоминало безлюдную площадь и фигуру дьякона в красных лохмотьях крови на мостовой вокруг него. Шел Самгин осторожно, как весной уходят по хрупкому льду реки, посматривая искоса на запертые двери, ворота, на маленькие онемевшие церкви. Москва стала очень молчалива, бульвары и улицы короче.